Каждым утром в холодном поту я смотрел в твои глаза и видел лишь пустоту, не понимая того, что происходит вокруг, задавая вопросы, как оказался я тут. Среди этого всего, среди обмана и лжи, нет, ты не убегай, а просто объясни. Ведь не будет того, что я тебе дарил, и не будет слов, что тебе говорил. И пускай я один, и пускай я сам, но без тебя я не буду слаб. Ведь по твоим словам я уже никто. Ну давай же объясни, что случилось со мной. Или дело не во мне, а просто в моих нравах. Извини, но я уже не в силах что-то исправить. Ведь ты задела мое сердце, задела чувства, а я смотрю в твои глаза и вижу без тебя там пустота. Тебя не будет рядом никогда. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. И вижу без тебя там пустота. Тебя не будет рядом никогда. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. Остаться с тобой, наверное, было бы глупо. Выслушивать лесть и шататься по клубам. Пустые разговоры и ночные смс. Я хотел любви, а остался лишь порез. Убил вечер алкоголем с надеждой на то, что утро спасет вместо сердца груди бомбой. Запущен обратный отсчет. Стучался в твое сердце, но все ушло в пустоту. Ты двигаешься дальше, а я остался тут. С разбитой надеждой, не замечен никем. Бесчувственный взор, словно манекен. Перебирая пальцами небо, мысли только о тебе. И походу мне не уйти от этого бреда. Прости меня, родная, прости за все, что было. И вижу без тебя там пустота. Тебя не будет рядом никогда. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. Не буду слабым без тебя. Без тебя там пустота. Тебя не будет рядом никогда.